Глава вторая. Домой мы ехали на машине Ли. Этот гад не спал всю ночь, так как у Кристины было игривое настроение, поэтому истерзанный китаец отсыпался. Разговор со следователем вышел интересный. Тот даже не скрывал предвзятости и желания сделать мне плохо. И очень хотелось, чтобы он плевался кровью и сгнил живьем, так как работает на моих врагов, но слишком уж пристально за мной приглядывают. Правительство пока просто смотрит, как я влипаю в неприятности и расхлебываю все это, и никак не вмешивается. По крайней мере, я не вижу этого. А еще в следственном отделении куча народа кашляет. Похоже, эпидемия постепенно набирает обороты. Ладно, вскоре я подъехал к парковке своей фермы. Там уже стоял магазинчик, который готов работать, но пока не работает. Пока нет смысла, ну и товара. И самое главное, кому там работать-то? Думаю, деревенских попросить. Но что-то у меня что ни день, то сплошные проблемы. Даже просыпаться страшно. Проехав дальше, посмотрел на частично покрытую снегом землю. Лоза, обвивающая чистокол, пока держалась, и канава еще не замерзла. Но ничего, вскоре тепло будет повсюду. Другое дело, что куда летом девать столько огненной манны? С другой стороны, как куда? С ней можно много всего сделать. К примеру, кучу кристаллов и наделать зачарованного оружия. Вскоре я въехал на территорию центральной фермы, и тут хорошо, тепло. Гараж был открыт, туда и въехал дорогой синий БМВ. Оставив китайца внутри, посмотрел на беговое колесо, в котором носится Лай. У волка, как обычно, язык на бок, скорость запредельная, и еще Корней рядом стоит. В его руках планшет, подключенный к колесу. Похоже, старик что-то настраивал. «Что делаете?» — спросил я. «Думаю, как повысить эффективность. Да и лосиха тоже хочет такое, но я пока в растерянности». «Еще бы. Зан копытная, и там другая история, и колесо нужно другое». Оставив людей и зверей, вышел на улицу, наслаждаясь теплом и хмурым небом. Не люблю зиму. Зима — это слабый лес, сильные враги и беспокойство, так что пойду поем, думал я, но вскоре приехали журналисты, и я почти час потратил на них. Ну а зато показал видео со словами про Тиграна и прочее. И, похоже, сейчас к дяде Тиграну лучше не ехать. Чувствую, что это будет ловушка. Сходим в гости чуть позже, а пока соберу информацию. Ну и узнаю, где он живет и хотя бы как выглядит. Ладно, в этом деле торопиться нет смысла. Я бандиты еще не скоро выпишутся из больницы. Сейчас стоит наблюдать за теми, кто будет работать против меня, но и за союзниками. И только вспомнил о них, как приехала София Матвеевна. Одна. Дочь же в школе сейчас. Ну как одна, с ней были два охранника и водитель. «Поздравляю вас, Иван Олегович, с землевладением», заявила изящная блондинка, скинувшая легкую дубленку. На женщине осталось нежное платье, да и в целом София выглядела прелестно. «Спасибо, но я пока не в курсе». Мы присели за круглый стол, и Любава уже несла нам чай с медово-ягодным десертом. «Потому что документ был подписан только 20 минут назад», — улыбнулась та. «Теперь вся земля вокруг и существенно дальше является вашей. И вы можете сделать свой санаторий». «Намек понял», — хохотнул я. «Пока думаю, как лучше сделать и где его разместить». «Вам помочь с дизайном, идеями и людьми», — захихикала она, а я даже немного растерялся, ибо так и не решил, что же именно я хочу сделать и для чего. «Возможно». «Вышлю вам на электронную почту несколько вариантов», — улыбалась та. Я кивнул в ответ. «И еще. Слышала о нелепом инциденте с рестораном. Вам помочь?» «Не стоит. Пусть оно само рассосется, а я посмотрю на это». «Поняла, но мои юристы уже на низком старте». Мы еще немного поговорили с Софией, и как допила чай, она уехала. Я же смог заняться делами. И бац! Пролетело 2 дня. И к 10 часам к нам приехал первый псих. Это была легковушка с мужчиной за рулем, тревожной женщиной и девочкой лет 10. Мужчина остался в машине, а женщина повела ко мне девочку. «Добрый день, Иван Олегович. Я Роза, а это моя дочь Катя». Женщине было лет 30, дочери около 10, и выглядела-то апатичной. По словам женщины, дочке постоянно снятся жуткие кошмары. Также она с кем-то разговаривает и сейчас на сильных лекарствах. «Помогите нам, пожалуйста!» Роза пустила слезу, а девочка была с каменным лицом. «Помогу, конечно. Присаживайтесь». Я указал на круглый стол и поспешил в клинику, откуда вернулся с чаем, а также с глиняной бутылочкой. «Вот, выпей», — попросил я девочку, и она, словно робот, опустошила небольшую бутылочку. «Что это?» — спросила мать. «Лекарство». Затем я положил ладонь на лоб девочки и сотворил простейшее заклинание, которому меня научил Ингвар. Оно из бесцветной магии, называется простенько «Изгнание злого духа». Его суть проста. Ты магией выдавливаешь злого духа. Не очень эффективно, но лучше, чем кинжалом резать руку. Тут же из девочки появилась черная дрянь, которую слопала парившая рядом Аля, но ее никто не видел. «Как ощущения?» — спросил я девочку. «Голос пропал», — тихо сказала она и захлопала глазками. «Старые лекарства еще действуют, но принимать их больше не нужно. Теперь ты здорова». «Правда? Катя станет прежней?» — едва не разрыдалась мать. «Правда». «А что было? Врачи мне говорят, что это сильная депрессия, стресс, и прописали несколько психотропных препаратов». «Это не ко мне. Я просто дал немного облегченное лекарство, которое лечит людей от деменции и повреждений мозга. Но также оно помогает организму самовосстановиться. Считайте это перезагрузкой». «Бобби был настоящим», — тихо сказала девочка. «Можете оставить нас ненадолго?» — попросил я, и мать, кивнув, отошла. Я же наклонился к девочке. «Твой Бобби был злым духом, который питался твоими страданиями. Его больше нет, а лекарство лишь помогло тебе устранить вред, который нанесли врачи». «Правда? Нет?» «Правда, но ты сама знаешь, взрослые не верят в злых духов и призраков, поэтому всем говори, что помогло лекарство. Обещай». «Обещаю», — закивала та. «Умница. И запомни, духам, призракам и прочим сущностям нельзя верить. Они питаются жизнью людей, они хищники. А хищник добра своей еде не сделает». «Поняла». «А теперь иди обними маму и скажи, что теперь все хорошо». Девочка спрыгнула со стула и побежала к матери, заставив ту расплакаться от счастья. И вскоре они пришли к нам. «Доктор, как мы можем вас отблагодарить? Вы спасли нас!» «Не стоит. Я достаточно зарабатываю, исцеляя богатеев и сдирая с них три шкуры», — улыбнулся в ответ. «Но можете написать про меня в соцсетях. Однако, если не готовы столкнуться с толпой хейтеров, то не стоит». «Сделаю. Всех уродов порву!» — загорелась женщина. Вскоре они пошли к машине, и дочь даже отца обняла, и он растаял. Похоже, мужчина был в сильном стрессе из-за всего этого. Еще бы. Люди уехали, а я вернулся за стол, чтобы выпить чая. «Первые пациенты сразу злой дух? Ха, повезло!» Ко мне подошел зевающий китаец. Как знать, повезло или нет. В девочке уже полгода жила тварь. А сколько еще таких? «Чувствую я, вскоре о магии и шмагии станет всем известно». Ли брякнулся за стол. «И чего ты лыбишься?» «Школа водного тигра Ли станет всемирно известной». «Тьфу на тебя», — проворчал я. «И вообще, готовься, завтра у нас пациенты. Будем парализованных и слепых лечить». «Оки-доки, лишняя манна не помешает». Тут я с ним согласен. Манна. Нам нужна манна для Али, ведь зима наступает. Становится холоднее, и нужно все прогреть. Хотя бы центр. Нельзя, чтобы сад завял из-за прихода зимы. Сейчас слишком много угроз, чтобы остаться без манны. «Доброе утро». К нам приполз Ингвар. Выглядел он паршиво. «Уже почти 11», — хмыкнул Ли, а парень рухнул за стол. «Неважно». «Живой хоть?» — спросил я. «Да, но было тяжело. Мы с Арлем едва не поубивали друг друга, но я все же подчинил его, и...» Он взмахнул рукой, и рядом создался скелет. Ли чуть чаем не подавился. «Офигеть! А манну он вытягивает?» «Немного, но слишком мало, чтобы был приличный эффект», — ответил Ингвар. «Ну, все равно клево. Сколько их может создать?» «Не знаю пока, но думаю, с десяток». «Да уж, это явно не армия Арля», — вздыхал Ли. «Он сильно ослаб, пытаясь освободиться от контракта. В итоге чуть не убил и меня, и себя». «Как твое ядро?» — спросил я. «Нормально. Теперь могу колдовать». «Отлично», — заулыбался я. «Мне нужны магические устройства, чтобы быстро и эффективно изгонять духов из людей». Ингвар словно лимон съел, мол, «Я едва живой». Но я рассказал ему про девочку, которая приезжала недавно, и парень загорелся. Все же добряк он, хоть и маг смерти. Есть такие люди. С одной стороны, мы все умрем, а жизнь — это боль и страдания, а с другой стороны, сильно расстроится, если кто-то и правда умрет или будет страдать. «Алло! Да? Я лечу!» — ответил Ли на звонок и вскочил с места. «Помощь нужна?» «Не, спасибо!» Он убежал и вскоре на большой скорости умчался в сторону города. Даже интересно стало, куда это он едет? Ну ладно. Ингвар ушел работать, а я занялся нашим домом. Там бригада Федора делала нам санузел, и у него было очень много вопросов. К примеру, куда ведет канализация? Куда-куда? Никуда. Под домом есть накопитель, куда все стекает, и корни али все это поглощают. А что? Полезные вещества же. Пельменная у тети Леры. Некоторое время спустя. Пельменный был бардак, а невысокая девушка забилась в угол и старалась не попадаться на глаза агрессивным мужчинам. Они перевернули все столы и поломали немало стульев, а сейчас, утомившись, пятеро бандитов ели пельмени. Конечно же, бесплатно. Также со стороны офиса слышались ругань и крики. Братки разбираются с владельцем пельменной. Но сейчас дверь, что находилась за прилавком, отворилась, и оттуда буквально выкинули мужчину лет 50. Он был сильно избит, а лицо все в крови. За ним из помещения вышел небритый мужчина с большим носом, с горбинкой и злым небритым лицом. «Мы сейчас тебя порыжим, мразь, а потом дочь твою трахнем», заявил он и кивнул на официантку, сидевшую в углу. Телефона у нее не было, так как его отобрали и сломали. Полицию вызвать не могла, а на тревожную кнопку охранное агентство почему-то не среагировало. «Не трогайте ее, мрази!» — прохрипел мужчина и получил ногой в живот. «Заткнись, собака. Дай показания, как от тебя требуют, и мы все забудем об этом». Бандит вновь пнул немолодого мужчину, кинул взгляд на своих подельников, которые сейчас ели пельмени. «Рубен, Арсен, тёлку на стол. На глазах этого ублюдка трахать будем». «Нет, не надо!» — хрипел мужчина и попробовал приподняться, но тут же получил по ребрам. А двое мужчин уже шли к девушке, которая уже вся была в слезах. Официантка попыталась прошмыгнуть мимо мужчин и позвать на помощь, и даже смогла, но на входе дежурили еще двое, и они принесли брыкающуюся полторашку. «На стол ее!» заявил мужчина с горбатым носом и начал снимать штаны. Девушку уже уложили и держали вдвоем. Один ноги, другой руки. Как вдруг в пельменную ворвался Ли с телефоном. «Улыбнитесь! Вас, суки, снимает скрытая камера!» Бандиты посмотрели на него, и трое жрущих пельмени тут же налетели на китайца, не забыв выхватить ножи. Но Ли с невероятной скоростью рванул к ним и по три раза ударил правой рукой. Миг спустя троица рухнула. Другой бандит выхватил пистолет, но глаза китайца вспыхнули магией, что никто не мог заметить. Мужчина же, выронив пистолет, схватился за грудь и упал. Инфаркт. Сосуды неожиданно сжались и перестали передавать кровь сердцу. Два других, включая их босса, который уже натянул штаны, схватили девушку, и один держал ее, а второй приложил пистолет к голове. «Дернешься, узкоглазая собака, и она сдохнет». «Дорогие телезрители, вот мы и попали в передачу «В мире животных», — говорил Ли, снимая все на камеру. «Сейчас я покажу вам, как надо усмирять диких обезьян». В этот момент бандит перевел пистолет и выстрелил в Ли. Но китаец слегка ушел в сторону, пропуская мимо себя пулю. Раздались еще выстрелы, а Ли как-то смещался из стороны в сторону, и все пули попадали лишь в стену. «Патроны закончились, да?» — улыбнулся Ли. И бандит потянулся за ножом, но парень уже был близко, и снизу вверх ударил по челюсти, отрывая мужчину от пола, и во все стороны полетели зубы. «Стой, или я ей!» Второй бандит не успел договорить, как получил щелбан, и, выронив девушку, повалился назад, в падении теряя сознание. «Хоба!» Ли поймал девушку и взял на руки. «Принцесса спасена! Злые драконы побеждены! Но осталось еще одно «но». Усадив пораженную девушку на стул, Ли подскочил к каждому мужчине, оставляя подарочек от мага крови. Ферма. У бассейна. О-ку-ку! Я смотрел, как курица создает магические руны одну за другой. Любава сидела на коленях, и на них восседала золотая курица. Ряба делает ассистента. Но под строгим контролем Любавы. Если удастся, это будет первая во вселенной курица-маг. И нет, до этого она была просто магической курицей, а это другое. Дабы не отвлекать женщин, я просто стоял подальше от них. Здесь, к слову, было очень тепло. Вода слегка бурлила, а упругие грибы покрывали почти все пространство. Зелень осталась лишь близ бассейна и у шезлонгов, а еще всюду росли красивые цветы огня. Они имели огненный окрас и хорошо смотрелись в окружении белых грибов. И не скажешь, что это лекарство от рака. Все подумают, что это просто декоративные цветы. Вот пусть так и думают. О-о-о! Давай, ты сможешь. О-о-о! Ты или закончишь ассистента, или я тебя запеку, клянусь! Заявила Любава и схватила курицу за шею. Ку-ку-ку! Запаниковала курица и взмахала крыльями, а руны в воздухе начали появляться одна за другой. И разом все вспыхнули, а курица потеряла сознание. «Вань, она смогла!» Любава обернулась, а я с сомнением посмотрел на рыжую. «Наших детей буду учить я», — тут же заявил в ответ, а она рассмеялась. «Не делай из меня тирана. Я буду их любить, обожать и тискать». «Звучит как угроза», — добавил я, а она продолжила хохотать. Затем Любава разделась и нырнула в бассейн. «Давай искупаемся. Я что-то перенервничала и аж взмокла от перенапряжения». Кивнув ей, скинул одежду и полез в воду. «Хорошо здесь». Я сел на ступеньки, погружаясь в воду по грудь. Рядом села Любава и прижала мою руку меж грудей. Ну и положила голову мне на плечо. «Хочу ребеночка», — заявила она, а я аж вздрогнул. «Во мне слишком много энергии, и нужно ее куда-то деть. Ну, или страдай». Сперва переспи с этой мыслью. Шаг ответственный. «Знаю». Мы посидели, искупались и пошли в дом. Но услышали взрыв. А прибежав в гараж, увидели дым и Акву, разразившуюся матом. «Ой!» Она прикрыла рот рукой, увидев нас. «Ты права, полный...» Игнат, выскочивший из машины, резко замолчал. «А мы все ремонтом занимаемся». «Ремонтом чего? Ядерные ракеты под видом машины?» — поинтересовался я. «Мы хотим сделать из буханки настоящий вездеход, но пока не выходит», — вздыхала Аква. «Но мы сможем». Я посмотрел на парочку с сомнением, но из-под машины вылез старик Корней. «Понял, в чем проблема. Там...» Мы с Любавой поспешили уйти, а то эти автолюбители словно на другом языке общаются. Но только дошли до дома, как приехал Ли. Выглядел он чертовски довольным. «Вань, лови видяху!» — заявил он, остановившись перед нами, а потом поехал в гараж. Но зря он так. Там его любимая красавица, это я сейчас про машину, испачкается в дыме. Мы же переместились в дом, и Любава порывалась снасильничать надо мной, но в доме куча народу. Нам сантехнику делают и плитку красивую, ну или что там нынче модно. Так что схватил свою красавицу и отнес на второй этаж, где мы... занялись отварами. Нужно много сделать. То, что я дал Святославу с Кристиной, уже раскупили. Видео я, к слову, уже посмотрел. Ну и в соцсетях запостил. Впрочем, как и прошлые два. Все же оно относится к одному делу. Бандиты пришли в пельменную, дабы руководство заведения дало против нас показания. Мол, они видели, что это мы спровоцировали бандитов и бла-бла-бла. Хозяин же, мужчина принципиальный, но в итоге его избили в отбивную. Пельменная же пока закрыта, а бандитов забрала полиция. Денис уже работает над этим, и пусть следователи ему не подчиняются, но говорит, что все порешает. Как бы ни надорвался толстяк. Жалко будет, если свои же в итоге Дениса и сожрут. Тот, кто придет вместо него, может оказаться еще большим засранцем. Так и прошел день. Ночь же началась часа в 2 ночи, а утром начался марафон. Приехали журналисты, автобусы и куча слепых да парализованных людей. «Иван Олегович! Иван Олегович!» Ко мне, подписавшему документы и вернувшему их врачу, подскочили журналисты. Я даже не сразу понял, сколько их, ибо окружили и завалили вопросами. «Нет, это экспериментальное лечение, и комментариев не будет», — строго ответил я толпе журналистов. «Поэтому не мешайте, очень прошу. Вас и так никто не звал». «Но, Иван Олегович, а правда, что вы лечите от одержимости?» — спросил мужчина лет 30. Его оператор просто держал айфон на какой-то палке. «Лечу. И одержимость, и проблемы с головой, и шизофрению — все лечу. Но принимаю я сейчас только первые две категории. Это тоже экспериментальное лечение». «А лечение бесплатное?» «Да, бесплатное, потому что мы только разрабатываем методику лечения и определяемся с лекарствами». «А потом? Что будет потом?» «Не знаю, что будет потом. Как жизнь показывает, может быть что угодно», — раздражался я. «А дом? Как вы так быстро построили дом, и почему он с деревьями?» «Может, вам и все свои секреты рассказать?» «Все, интервью закончено, меня пациенты ждут». Отмахнувшись от журналюк, направился в клинику. Там уже ждали Инди и Любава. «Я уже всем дала отвар», — сказала Любава. На ней был сарафан, а на Инди — медицинский халат. «Спасибо, ты молодец. А теперь...» Мы подошли к первой кровати, и через 3 минуты Любава повела человека вниз. Здесь было 10 кроватей и 10 человек, все слепые по той или иной причине. Пациенты в основном сложные, которым медицина не в силах помочь, ну или это лечение стоит как космос. «Внученька, я что-то вижу, силуэты», — заговорил старик, которому Любава помогала спуститься. Да, нужно было делать палаты на первом этаже. Но как сделали, так сделали. «Дедушка, вы вскоре сможете полноценно видеть». «Да, но я ж это, 10 лет уже слепой». «А вот так увидите». Они ушли, а Инди начала лечить остальных. И дело шло быстро. Восстановить нейроны, нервы и активировать процесс самовосстановления для опытного мага жизни не стоит ни много манны, ни времени. Разве что сил отнимает много. Так что после 10-го пациента индианка спустилась вниз пить чай. Я же вышел наружу. Слепых, которые радуются тому, что уже видят силуэты, разместили за большим столом. Парализованные же либо сидели в колясках, либо на стульях за тем же столом. Их тоже было 10. Ну и еще тут были сопровождающие, которых человек 30 с лишним. И, конечно же, журналисты крутились вокруг стола. Меня они уже начинают раздражать. Благо тут мексиканцы на охране, да и Игнат с Валькирией. Никто не пролезет, куда не нужно. Может, вообще клинику перенести за ворота, к парковке? Как вариант. Ладно, вскоре мы начали заниматься парализованными. В отличие от слепых, процесс этот не быстрый, но теперь в масло, которым Ли натирал людей, было добавлено куда больше исцеляющей травы. И первого мужчину мы излечили за 15 минут вместо получаса с лишним, а второго ли через 40 минут, так что все пока спорно и индивидуально. Но когда вылечили пятого и вручили мужчину в руки любящей семьи, слезы радости которых тут же засняли акулы, случилось нечто. На ферму въехала автоколонна из 8 машин. Из 4 тут же вышла охрана в виде толпы арабов в костюмах. Из 2 других вышли другие арабы, но то ли врачи, то ли секретари. Все в белом, поэтому непонятно. И из последних 2 выбрались Рашид ибн Фарук Аль-Марифа, правитель Дубая, а также Саид и 3 старых араба. Кажется, Рашид немного поторопился привести своих друзей-шейхов. Сейчас журналисты сознание потеряют, поняв, кто ко мне приехал. Особенно после того, как шейхов посадят в очередь. А что, у нас тут пациенты, и неважно, кто приехал. Очередь, она священна. Это любая бабка в поликлинике скажет. И тростью огреет, если вы имеете иное мнение или пришли по времени.